Глава 9. Простить себя. Дня не проходит, чтобы я не думала о своей умершей матери. Отчасти эти мысли связаны с горем. Я скучаю по нашим разговорам, ее объятиям, ее абсолютной любви. Я сделала бы все, лишь бы вернуть ее. Другие мысли уходят корнями в сожаление. Хотелось бы мне быть лучшей дочерью, более внимательно относиться к ее потребностям. Как я сожалею, что редко у нее бывало. Как мне хотелось бы. Простить отчима было гораздо легче, чем простить саму себя. Мы понимаем, почему должны простить или не простить эгоистичных, нечутких обидчиков. Но все становится гораздо сложнее, когда обидчик – это мы сами. Что дает нам право прощать себя? Цель широкого восприятия прощения не только в расширении понятия прощения, это еще и расширение круга тех, кто имеет право прощать. В узком восприятии прощать обидчиков могут только жертвы. Но в широком смысле это право распространяется и на обидчиков тоже. Они могут простить себя. Самопрощение возможно. Но это не означает, что такой процесс не связан с трудностями или опасностями. И все же мы можем прощать себя. Выход за рамки фантазий. Мы прощаем других и себя с помощью одинаковых практик и с одинаковыми целями. Но есть и небольшие различия. Некоторые из них объясняются тем, что целью прощения становится сам человек. Чтобы простить себя, нужно преодолеть стыд, негативную самооценку и постараться не причинять вреда самому себе. Мы прощаем себя, чтобы достичь ряда собственных восстановительных целей. Мы можем простить, чтобы избавиться от чувства обиды и неприязни к себе, или чтобы примириться с собой и продолжать жить. Такие личные цели могут потребоваться для восстановления отношений с жертвой. Если мы отказываемся простить себя, достичь примирения с другом может оказаться трудно. Чтобы восстановить дружеские отношения, обидчик тоже должен простить себя. Объектом прощения может быть что угодно. Мы можем простить себе за дурные поступки и мысли, за ненависть и презрение, за то, что могли сделать, но не сделали. Робин Дилан говорит о прощении обид, негативных чувств, желаний, страстей, мыслей, реакций и бытия в целом. Но имеем ли мы право простить себя – это совершенно другой вопрос. Если у нас такого права нет, то самопрощение – это всего лишь фантазия. Если же право есть, то прощение не только возможно, но и необходимо. Вопрос о том, кто имеет право прощать, стоит в философском романе Достоевского «Братья Карамазовы». Мы убедимся, что книга эта полезна для ответа на вопрос о прощении самого себя. Тема прощения возникает в романе во время разговора о проблеме зла. В разговоре с братом-монахом Алешей Иван говорит о страданиях детей как о доказательстве отсутствия гармонии во Вселенной. Он считает, что родители страдающих детей не имеют права простить их мучителей. «Если хочет, пусть простит за себя. Пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое. Но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить. Не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему». Этот же вопрос он адресует Богу. Говоря о страданиях ребенка, растерзанного собаками по приказу хозяина, Иван спрашивает, «Какое право имеет Бог прощать такое чудовище, когда не Бога растерзали?» Иван считает, что поскольку ни мать, ни Бог не потерпели таких мучений, как ребенок, у них нет права прощать мучителя за страдания ребенка. И то же самое можно отнести к прощению самого себя. Кто мы такие, чтобы прощать себя за страдания, причиненные нами другим? Мы не страдали, поэтому по логике Ивана у нас нет права прощать. С этим согласен философ Гордон Марина. Называя самопрощение фантазией, он признает, что измениться и признать свой проступок – это одно, простить себя же – совсем другое. Он призывает нас помнить про это различие. Согласия среди философов по этому вопросу нет. Некоторые считают, что прощать могут только жертвы, а поскольку обидчики не жертвы, права прощать у них нет. Только жертвы могут простить обидчиков за страдания, которые они потерпели от их рук. Следовательно, самопрощение невозможно, а может быть и попросту оскорбительно. Те, кто придерживается такой точки зрения, не считают, что начальник может простить вашего коллегу, который причинил вам неприятности, а дочь может простить отчима, который изменял ее матери. Прощать может только жертва, иначе возникает риск присвоения и даже заглушения голоса жертвы. Действия третьей стороны связаны в лучшем случае с опасным патернализмом, а в худшем являются морально и логически необоснованными. С другой стороны, есть философы, которые считают, что самопрощение возможно и даже необходимо при определенных условиях. И я разделяю эту точку зрения. Чтобы понять возможность самопрощения, нужно осознать все опасности, с которыми такой подход может быть связан. И это поможет определить, является самопрощение парадоксом или возможностью. Мы можем простить себе вред, причиненный другим или себе. Самопрощение кажется более уместным, когда речь идет о вреде самому себе, потому что в данном случае обидчик одновременно является и жертвой. Если, как утверждает Иван Карамазов и некоторые философы, прощать может только жертва, то в этой ситуации самопрощение возможно. Оно возможно как ответ на вред, причиненный себе. Такой вред может быть разным. Мы можем скатиться в самодеградацию через собственные поступки, например, впасть в зависимость от наркотиков и тем самым ослабить или подавить свои способности. Мы можем принести в жертву собственные надежды и планы из-за своих нерациональных или неверных краткосрочных решений. Начиная прощать себя за подобные вещи, мы ведем себя как истинные жертвы. Отвечая за причиненный самому себе вред, мы говорим «я прощаю». Когда же речь идет о вреде, причиненном другому, понять самопрощение становится труднее. Такой вред может быть разным, не буду составлять список. Достаточно пролистать ленту социальной сети или послушать новости, чтобы понять, какие страдания мы ежедневно причиняем друг другу. Идет ли речь о пренебрежении, вербальном насилии, неуважении, физическом насилии или несправедливости? Все мы когда-то причиняли вред другим людям. Можно ли простить себя за это? Марина полагает, что нет. Но такая позиция более связана с восприятием вреда, чем с прощением. По выражению психолога Шэрон Лэмб, те, кто считает, что прощать могут только жертвы, имеют гипериндивидуализированное представление о личном вреде. Они считают, что единственные, кому проступок причинил вред, это жертвы, пострадавшие в результате этого проступка. То есть прямые и непосредственные жертвы. Но часто жертвами оказываются и другие люди. В истории, рассказанной Иваном, мать не потерпела таких страданий, как ее ребенок, но она страдала из-за смерти ребенка. Это боль, причиненная только ей. И поэтому Иван говорит: «Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое». Убийство ребенка влияет не только на ребенка. Жертв много, и мать – одна из них. Следовательно, мать может простить убийцу, но она прощает его не по тем причинам, по каким его мог бы простить ее сын. И все же прощение возможно. Это различие помогает лучше понять концепцию самопрощения. Если у проступка много жертв, то и обидчик может оказаться одной из них. Это кажется справедливым, если вы разделяете этические воззрения Джеймса Болдуина и Мартина Лютера Кинга. Болдуин считает, что ненависть – это всегда ненависть к себе, и тот, кто унижает других, унижает себя. Кинг полагал, что мы попали в неизбежную сеть взаимности, вплетены в единую ткань судьбы, что влияет на одного прямо, косвенно затрагивает всех. Если, причиняя боль другим, мы причиняем боль себе, хоть и не в той же степени, то, как красноречиво заявили Болдуин и Кинг, человек может простить себя за причинение этой боли. Дочь может простить себя за то, что лишила себя драгоценного времени, которое могла бы провести с матерью. Жена-ненавистник может простить себя за то, что позволил чувству неполноценности и стремлению к контролю разрушить очень дорогие ему отношения. Иван, говоря о матери и ребенке, очень точно сказал, что мы можем простить себя за мучения, причиненные нам самим. Только жертва имеет право прощать свои страдания. Прощение от имени жертвы и прощение себя за то, что ты причинил жертве – это разные вещи. И это еще одна причина, по которой самопрощение возможно. Философ Элис Маклахлан полагает, что третьи стороны могут прощать в силу отношений, заботы и солидарности с жертвой. Такие отношения строятся на преданности интересам жертвы. Примерами третьих сторон, которые находятся в таких отношениях и, следовательно, имеют право прощать – это родные и друзья. Значит, мать может простить убийцу сына. Она может простить его не только за потерю сына, но и за нарушение интересов сына, интересов, которым она, как мать, абсолютно предана. Дочь может простить отчима за нарушение интересов матери, которым она полностью предана. То есть дочь и несчастная мать, потерявшая ребенка, могут простить, потому что они восприняли эту боль на личном уровне. Они прощают обидчика за боль, причиненную близкому им человеку. Эту боль они ощущают на личном уровне. К третьим сторонам относятся также представители меньшинств, имеющие общую социальную и политическую идентификацию и близость с жертвой. В этом смысле члены черной общины Гарлема могут простить убийцу белого супрематиста в Южной Каролине. Это произойдет потому, что члены общины заинтересованы в выживании чернокожих жертв. Их прощение рождается из солидарности с жертвой. Это не означает, что их прощение может заменить прощение жертвы. Просто у них есть право прощать или отказывать в прощении, учитывая отношения с жертвой. Как же прощение третьей стороны связано с самопрощением? Обидчик, который состоит в близких отношениях с жертвой, может простить себя за нарушение интересов любимого человека, которому он предан всей душой. Я могу простить себя за грубые слова, сказанные подруге, потому что у нас близкие отношения, и я нарушила ее интересы. Счастье, безопасность, мир, защита, которым была предана. Самопрощение возможно и по другой причине. Вспомните, что прощение – это избавление от негативных эмоций и отношений. Хотя этим оно не ограничивается. Мы часто ругаем себя за то, что сказали близкому человеку, как обошлись с другом, чего не сделали для коллеги. Если такие чувства возможны, то можно и избавиться от них с помощью прощения. Значит, самопрощение может заключаться в избавлении от негативных эмоций, направленных на себя. Если мы можем быть разными, сегодня я милый человек, полный сочувствия, а завтра грубый и жестокий, то человек, каким я являюсь сегодня, может избавиться от негативных эмоций, направленных на жестокого человека, каким я была вчера. Философ Питер Голди пишет так. «Подобные размышления о себе самом не означают, что речь идет о двух людях. Сегодня вы тот же человек, что и вчера. Именно поэтому самопрощение возможно». Возможность самопрощения и искупления возникает потому, что вы оцениваете себя вчерашнего с точки зрения обновленной, изменившейся личности, способной воссоединиться с моральным обществом. Если прощение возможно, когда мы избавляемся от негативных чувств по отношению к другим людям, значит оно возможно и в тот момент, когда мы перестаем испытывать негативные чувства по отношению к себе в прошлом. Мы можем сказать, что самопрощение возможно, потому что обидчики могут также быть жертвами, могут состоять в близких отношениях с жертвами и испытывать негативные чувства по отношению к себе самим. Но то, что самопрощение возможно, еще не означает, что это просто и безболезненно. Как пишет Голди, мы можем дать себе возможность самопрощения, осуществленного должным образом и в должное время, чтобы разобраться со своей жизнью и не повредить жизням своих близких. Трудности и опасности. Прощение себя за вред, причиненный другим и себе, связано с рядом трудностей. Пытаясь простить себя, мы терзаемся таким чувством стыда за сделанное, что прощение становится чрезвычайно трудным. От стыда хочется спрятаться, а когда мы прячемся от себя, трудно разбираться со своими прошлыми поступками. Стыд заставляет нас занимать оборонительную позицию. Мы начинаем защищаться, не признавая собственных действий. А пока стыд сохраняется, восстановление невозможно. Может показаться, что весь секрет в избавлении от негативных эмоций, таких как стыд. Но было бы ошибкой пытаться избавиться от всех негативных эмоций. Чувство вины часто идет на пользу обидчику. Признание вины куда полезнее стыда. Как сказал один философ, чувство вины подчиняет нас нашему или чужому гневу, стыд же заставляет нас презирать их. Другими словами, чувствуя вину, мы понимаем, что гнев, вызванный нашими действиями, справедлив. Признав это, мы признаем свои поступки и подтверждаем, что это было плохо. Когда же мы чувствуем стыд, то поддаемся собственному и чужому отвращению и ненависти. И это осложняет восстановление посредством прощения, потому что мы не считаем себя достойными прощения. Вот почему актер Уилл Смит в первом видео, загруженном на YouTube, после скандала на церемонии вручения Оскара в 2022 году сказал: «Я пытаюсь раскаиваться, не стыдясь самого себя. Я пытаюсь не считать себя куском дерьма. Кроме того, чувство вины направлено на наши поступки, а стыд на личность. Гораздо труднее простить себя, если стыдишься себя, а не своих поступков. Начинаешь считать себя плохим человеком, а не человеком, совершившим дурной поступок, и это может привести к несправедливому наказанию. Когда считаешь, что тебя определяют поступки, трудно найти в себе что-то достойное и позитивное. А чувство вины, напротив, подталкивает обидчиков к ответственности за свои поступки. Это ведет к действиям. Чувство вины неприятное, и нам хочется избавиться от него с помощью извинений и компенсаций. Чувство вины способствует добрым поступкам. Социальный психолог Мэри Харрис с коллегами провела исследование, чтобы понять, снижает ли исповедь остроту чувства вины и способствует ли альтруизму. Психологи поставили ящики для сбора пожертвований при входе и выходе из католической церкви в час исповеди. Оказалось, что люди с большей охотой жертвуют до исповеди. Психологи сделали вывод, что это связано с чувством вины. После исповеди чувство вины ослабевает и желание жертвовать пропадает. Следовательно, исповедь облегчает чувство вины, ослабляет альтруизм. Вина же альтруизм усиливает. Чувство вины полезно не только для обидчика, но и для окружающих. Я не хочу сказать, что вина не может быть чрезмерной и вредной. Я лишь подчеркиваю, что нам нужна здоровая форма чувства вины, а не стыд, который мешает восстановлению. Самоотчуждение – вот еще одна трудность, с которой мы сталкиваемся, пытаясь простить себя. Всегда хочется задержаться в прошлом, ужасаться своему поступку и продолжать вести себя недопустимо. Это ведет нас к игре «что если?». Что если бы мы подумали об этом и поступили по-другому? Повтор. Подобные размышления могут быть продиктованы лучшими намерениями. Мы хотим показать жертве, что не забыли свои ужасные поступки. Но эта игра удерживает нас в прошлом, не давая сосредоточиться на будущем. Оставшись в прошлом, мы никогда себя не простим. Действуя в будущем и пытаясь создать лучшее будущее, мы избавляемся от самоотчуждения. Действия, направленные на будущее, это наилучший вариант. Мы должны исполнить свои обязательства, то есть измениться. И не повторять совершенные ошибки. Трудно бывает простить себя, когда мы погружаемся в пучину иррационального самобичевания. Это может случиться, когда причиненный вред кажется нам более серьезным, чем на самом деле. Мы ругаем себя за то, что не сделали какой-то мелочи, а потом начинаем считать себя самым безответственным студентом в мире, самой плохой матерью или человеком настолько ужасным, что никто не должен дружить с нами. Порой мы виним себя за то, что не является нашей виной. Да, я разочаровала подругу, но это не означает, что со мной нельзя дружить никому. То, что 10 лет назад мы кого-то обманули, это не означает, что мы несем ответственность за все неудачи в его жизни. Я не хочу сказать, что не нужно думать о последствиях своих поступков, сколь бы малыми они ни были. Очень важно развивать в себе качество, которое философ Кэтрин Норлок называет рациональной формой самобичевания. Это более точная и здравая форма угрызений совести, которая с большей вероятностью ведет к самопрощению. Такая форма угрызений совести является уравновешенной. Философ Робин Дилан пишет так. «Самопрощение не требует подавления любых угрызений совести, поскольку речь не идет о наличии или отсутствии негативных чувств и суждений, а лишь об их силе. Не думайте, что, простив себя, вы более не будете испытывать угрызений совести. Но вы перестанете быть их рабом, они более не будут управлять вашей жизнью и заставлять видеть себя в черном свете. Вы избавитесь от мучительной боли и вновь соединитесь с собой, чтобы жить нормальной жизнью. Это реально, даже если вы сохраните разумные угрызения совести и будете преодолевать их, не избавляясь от них целиком и полностью. Рациональная форма самооценки – это не только более точное представление прошлого, но еще и лучший способ отношения к себе, управления эмоциями и дальнейшего развития. Даже если мы сможем преодолеть трудности самопрощения, надо помнить, что этот процесс не всегда адекватен. Самопрощение неадекватно без раскаяния. Раскаяние необходимо для самопрощения. Человек должен измениться, иначе простив, он проявит обычное высокомерие. Философ Энтони Баш пошел еще дальше. Те, кто прощает себя, не раскаявшись, проявляют колоссальный эгоизм, поскольку за счет моральной цельности стремятся успокоить собственную совесть и избавиться от ответственности. Такое поведение говорит о том, что человек патологически эгоцентричен и является настоящим нарциссом. Философ Эспен Гамлут тоже считает, что самопрощение возможно лишь после раскаяния. Но обидчик должен пойти дальше. Он должен просить прощения у жертвы, прежде чем прощать себя самому. Дело в том, что акт или процесс самопрощения не односторонен. Проступок совершен против жертвы, и именно жертва должна первой решить, стоит или не стоит прощать обидчика. Признание проступка – это важный первый шаг к самопрощению. Нужно признать ответственность, выразить сожаление и проявить раскаяние. Но я не согласна с Гамлундом в отношении просьбы о прощении. Да, самопрощение не может быть односторонним и требует определенного участия жертвы. Однако я не уверена в характере и степени этого участия. Гамлут считает, что прежде чем простить себя, мы должны просить прощения у жертвы. Я же полагаю, что лучше выразить надежду на прощение, чем просить прощения. Мы говорили об этом в главе 3. Но Гамлут уверен, что участие жертвы не ограничивается простым прощением. Ему, обидчику, прощение нужно, чтобы жить дальше своей жизнью. Вернуть чувство самоуважения и повысить самооценку. Ему нужно, чтобы жертва подтвердила, что он неплохой человек, что его поступок не вызван каким-то постоянным его недостатком. Ему нужно, чтобы жертва сказала или показала ему через прощение, что он человек и обладает человеческим достоинством и ценностью. Ему нужно подтверждение, что жертва не обратит против него будущее и его поступки, что ему не придется вечно нести груз этой вины. Другими словами, раскаявшемуся обидчику нужно прощение жертвы. Я уже устала от заявлений, что жертва должна удовлетворить кого-то прощением. Мы слишком много требуем от жертвы и слишком многого ожидаем от прощения. Я постоянно твержу, что жертвы и без того немало перетерпели, и мы не должны перегружать их и дальше. Мы многого можем хотеть от жертвы, и не все наши желания равны потребностям. Я считаю, что в определенных ситуациях по тщательному рассмотрению мы должны выразить сожаление и раскаяние и высказать надежду на прощение. Но следует помнить, что не всегда наш порыв будет встречен благожелательно. Некоторые жертвы не хотят иметь с обидчиками ничего общего, умолять их о прощении и проявлении неуважения. Если жертва не удовлетворяет наши желания, но мы признаем свою ответственность, раскаиваемся и осознаем тяжесть своего поступка, нам следует начать путь к самопрощению. Было бы ужасно думать, что самопрощение моего отчима зависит от моего прощения. Это дало бы мне слишком много силы, но я ее не хочу. Философы сходятся на том, что прощение – это проявление моральной силы, и я этого не отрицаю. Сила, которая меня беспокоит, является исключительно моей, и она превосходит желание обидчика восстановить свою жизнь. С другой стороны, когда мы считаем, что самопрощение может полностью заменить прощение жертвы, оно становится опасным. Одно не может заменить другое, подобные мысли лишают жертву свободы воли. Самопрощение моего отчима не заменит прощение матери или мое прощение. Иррациональные формы самобичевания – это не только чрезмерная суровость к себе, но и чрезмерная легкость восприятия собственных поступков. Этой опасности мы должны избегать, когда мы прощаем себя легко и быстро, потому что не считаем свои поступки слишком уж пагубными или полагаем, что жертвы сами виноваты, становится ясно, что мы слишком спокойно относимся к себе. А уж считать, что жертва сама виновата – это перекладывание собственной вины на чужие плечи. Мы ошибочно считаем свой поступок не очень серьезным, потому что переложили часть вины на жертву. Мы можем сказать, они сами разрешили. Они оказались не в том месте в неподходящее время. Они должны были подчиниться. Это делает наш проступок менее серьезным. Чтобы избежать такой опасности, нужно признать горькую истину, не будучи ни слишком строгим, ни слишком мягкосердечным по отношению к себе, и это очень трудно. Нам нужно избежать и еще одной опасности – отречения. Мы не должны использовать самопрощение, чтобы снять с себя ответственность. Представьте такую ситуацию. У человека требуют выплаты компенсаций или справедливого наказания, а он говорит «я уже простил себя». Он использует самопрощение, чтобы прекратить любое обсуждение своих прошлых поступков. Тогда его самопрощение, а не проступок, становится главным. Так знаменитости используют публичные извинения, чтобы изменить нарратив, о чем мы говорили в главе 3. Мы не должны позволять самопрощению отвлекать внимание от недостойных поступков. Самопрощение необходимо нам, чтобы меняться. Любопытный случай сожаления. В популярных метафорах и клише скрывается явное заблуждение. Вспомните «прости и забудь» или «начни с чистого листа». Хотя эти фразы несут разные идеи, они сходны в одном. Когда мы это говорим, то полагаем, что после прощения все начинается заново. Прошлое перестает негативно влиять на будущее. Можно простить и забыть о проступке. Можно стереть прошлое, не оставив следов на листе. Конечно, это не так. Если что-то и можно назвать фантазией, то это идею о том, что после прощения все болезненное исчезает. Самопрощение может привести к облегчению, освобождению и примирению. Но и оно оставляет осадок. Философ Клодия Карт называет этот осадок моральным осадком. Тяжелый труд не всегда приводит к точным и аккуратным результатам. Так и после твердого решения простить себя может оставаться моральный осадок. Любые восстановительные действия могут оставить после себя разрывы и трещины. Моральный осадок – это эмоции и отношения, сохраняющиеся уже после прощения. Типичные примеры – сожаление и раскаяние. Карт пишет, что прощение не облегчает ни сожаления, ни раскаяния. Эти эмоции сохраняются даже после того, как мы сделаем все, что было в наших силах, чтобы исправить ситуацию. Самопрощение не означает отсутствие сожалений. Сожаление – это грусть из-за промаха, оскорбления, ошибки или утраты. И интенсивность этого чувства может быть от умеренной до глубокой. Мы чувствуем сожаление, даже когда не несем ответственности за случившееся. Например, мы сожалеем, что не оказались рядом, когда произошло нечто ужасное, и нам кажется, что мы могли бы это предотвратить. Именно такие сожаления я испытываю, думая о матери. Если бы только я была с ней, когда она осталась дома в одиночестве и упала. Когда же вы совершили негативный поступок и глубоко сожалеете об этом, возникает раскаяние. Раскаяние – это более глубокая форма сожаления. Как пишет Карт, это интенсивное, часто долгое моральное сожаление о собственном поведении. Испытывая раскаяние, мы изо всех сил желаем, чтобы мы не совершали злополучного проступка не из-за угрызений совести, а из-за страданий, которые мы причинили другим людям. Я испытываю такую глубокую форму сожаления из-за того, что не была более хорошей дочерью и не уделяла матери столько внимания, сколько она заслуживала. Хотелось бы мне вести себя иначе, быть более ответственной. Я знаю, что мама чувствовала мое пренебрежение, и это знание разбивает мне сердце. Эти чувства могут возникнуть в любой момент. Философ Кэтрин Норлок называет воспоминания, сопровождающие раскаяние и сожаление, навязчивыми воспоминаниями. Мои воспоминания очень навязчивы. Они возникают ниоткуда, когда я читаю книгу, играю в видеоигру, слушаю музыку. Раскаяние и сожаление могут возникнуть в любой момент. Но я же простила себя. Откуда же эти чувства? Какова цель этой боли? Моральное сожаление, не похожее на сожаление из-за пропущенного концерта, говорит о наших ценностях. Оно показывает, что для нас важно. Моральное сожаление показывает, что мы признаем свои проступки и недостатки и понимаем, как пишет Карт, что не все между нами было сделано правильно, так как должно было бы. Теперь я понимаю, почему всегда с подозрением относилась к тем, кто живет под девизом «никаких сожалений». Если цель сожаления в том, что мы признаем негативный поступок, значит тот, кто никогда не испытывал сожалений, никогда не признавал и ответственности за собственные поступки. Возможно, он считал, что никогда не делал ничего плохого. Такой человек идет еще дальше. Он считает, что из плохого всегда рождается что-то хорошее, поэтому даже не хочет, чтобы события развивались как-то иначе. Возможно, все, что произошло, было к лучшему. Идея высшего блага может избавить его от болезненного чувства сожаления. Но, конечно же, в моральном отношении это ужасная логика жизни. Впрочем, я понимаю ее психологическую привлекательность. Объявляя об отсутствии сожаления, мы чувствуем, что правильно управляем своей эмоциональной жизнью. Кто хочет переживать из-за событий прошлого? Лучше демонстрировать психическую стойкость. Мы чувствуем, что обладаем полным контролем, Когда мы утратили контроль и совершили какой-то проступок, главное – вернуть себе контроль над собственным разумом, и нам это удается. Контроль – это всегда хорошо, но истинные высокие ценности и их демонстрация – это гораздо лучше. Сожаление и раскаяние могут быть мучительны, но их цель не в том, чтобы заставить нас страдать. Цель раскаяния – не самонаказание, даже если вам кажется иначе, пишет Карт. Смысл в том, чтобы не дать нам забыть о содеянном или преуменьшить серьезность проступка. В отличие от самоотчуждения, удерживающего нас в прошлом, сожаление напоминает о прошлом, чтобы мы могли учиться, осознавать и становиться лучше. Как пишет Дэниел Пинк, сожаление открывает потребность и жажду урока. Моральные сожаления говорят о потребности в добре, и урок таков: когда сомневаешься, поступай правильно. Проблема в том, чтобы найти способ жить, испытывая боль и принять болезненные воспоминания, когда они становятся неконтролируемыми. Это нелегко. Но еще тяжелее такие воспоминания становятся, когда мы не в состоянии простить себя. Прекрасной иллюстрацией этого может служить фильм 2008 года «Семь жизней». Авиационный инженер Тим Томас не может простить себя. Он писал текстовое сообщение за рулем и стал виновником автомобильной катастрофы, в которой погибла его жена и еще 6 человек. Он глубоко раскаивается и решает искупить вину, пожертвовав свои органы 7 хорошим людям. Он фактически убивает себя, чтобы пожертвовать последний орган. Кинокритика Мир Мазафар пишет, что этот фильм изображает едкую жестокость раскаяния. Мазафар очень точно описывает раскаяние. Вы видите дерево, ощущаете запах или слышите голос, и это будет в вас воспоминание. Воспоминания мгновенно переносят вас в прошлое. Раскаяние – одно из тех чувств, которое возвращается, чтобы душить нас прошлым. И я отчасти согласна с ним, когда он сравнивает раскаяние с злобным коллектором, который стучит в дверь сердца в любое непредсказуемое время. Но я не согласна, когда Мазафар называет раскаяние эмоцией порочной и жестокой. Раскаяние стало жестоким к Тиму, потому что он не сумел простить себя. Он не избавился от презрения и ненависти к себе. Он полон негативных чувств. Раскаяние управляет им, потому что он не обрел ни облегчения, ни освобождения через прощение. Он не может жить самим собой, не может жить с раскаянием. Так быть не должно. Я не могу обещать, что самопрощение сделает сожаления менее болезненными, но я верю, что сожаления могут стать менее деструктивными. И тогда вы сможете жить своей жизнью и примириться с прошлым, несмотря на боль. Это и есть восстановление.